Приветствую, братья и сестры. Действительно, слава нашему Господу Иисусу Христу, что Он вместо нас понес эти муки, заместительную жертву совершил, умилостивил божественную справедливость. И теперь мы счастливы и радуемся. Желание моего сердца прочитать Евангелие от Иоанна, 3 глава. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 26 стиха. «И пришли к Иоанну и сказали ему: Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Эта история – хороший пример для тех, кто хочет смиряться перед Богом, иметь это должное состояние смирения, потому что без смирения и любви не будет, если мы будем не в должном состоянии духовном перед Богом. И поэтому много можно чего почерпнуть, чтобы нам возрастать вот в этом направлении. И хотелось бы, я думаю, что это будет полезно, прочитать некоторые священные места Священного Писания, чтобы как-то больше уразуметь, почему Иоанн радовался, вот когда именно его служение пошло, ну как по-нашему сказать, на убыль. Он начал терять учеников даже, и ученики Иоанна жалуются, как бы, что вот все идут к нему, а он радуется. Первое место Писания, как бы последовательно будут места Священного Писания приближать к большему разумению, вот почему Иоанн, откуда он имел такую силу и радость, радоваться, казалось бы, по-человечески неподходящее время. К Галатам, Галатам, 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Здесь апостол Павел утверждает, что и когда мы принимаем благодать, именно принимаем Христа, человек, душа кается, то уже живет Христос в нас. И это да и аминь, это по догме так и поистине так, потому что это говорит Священное Писание. Но, оказывается, верующим нужно практиковать еще, именно претворять в практику вот эту истину. И дальше он Галатам пишет в 4 главе, апостол Павел в 19 стихе пишет: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Можно подумать, что это только у галатов не изображался Христос. Но мы знаем, что если мы читаем к филиппийцам, Филиппийцам во 2 главе, 21 стихе, с 20 можно, с 19 давайте прочитаем. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равного, усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». И вы знаете, братья и сестры, я думаю, большинство и в современных церквях, и среди нас, большинство ищут своего. Это не будет секретом, это никакое не унижение, это действительность, это так. И порой не отображается, не изображается Христос. И мы поем, что же неясно, Он нас отражается. И поэтому не только галаты именно нуждались в этом изображении Христа, не только вот другие церкви, все ищут своего, а вот Тимофей не искал, но и другие. То есть всегда меньшинство, которые ищут то, что угодно Господу Иисусу Христу, а большинство – это ищут своего. И вы знаете, кажется, что человек за правду, вот он борец, что-то много говорит, ревнует, но Господь знает, что это и человек хочет что-то своего ищет. Порой, может, даже и не замечает этого. Но вы знаете, если даже изображается в нас Христос, кто-то уже достиг такого. Я думаю, что, конечно, много среди нас таких. Я думаю, что изображается Христос. Мы показываем Христа, но это не остановка. Есть гораздо большее еще то, к чему мы должны стремиться. К Филиппийцам, первая глава, когда апостол Павел был в тюрьме, и вот он пишет к Филиппийцам, 20 стих, «При уверенности в надежде моей, что я ни в чем постремлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». И вы знаете, вот здесь вот секрет, почему Иоанн Креститель радовался, когда оказалось, ну, по-человечески печально, он теряет учеников. Мы знаем, что Андрей был его ученик, он позвал брата своего, Симона, будущего Петра, и другие ученики начали отходить. И Иоанн Креститель начал терять своих учеников, народ, и он здесь радуется. И вы знаете, почему он радуется? Потому что для него это не посрамление, это большая честь. Апостол Павел вот здесь вот разъясняет этим стихом, что когда возвеличивается Христос, то это не посрамление. Он говорит, посрамлен не буду, потому что Христос возвеличится. И здесь именно вот Иоанн Креститель достиг того вот своего, именно для чего он и был поставлен Богом, для чего он был исполнен с детства, вот от младенчества, от рождения Духом Святым, чтобы именно возвеличить Христа, чтобы приготовить путь Ему. И именно когда вот народ пошел к Христу, для него это честь была тоже, потому что Христос возвеличился, и Иоанн тоже, у него и намека даже не было огорчаться, он радовался. У него была большая радость, говорит, радость моя это исполнилась. И вы знаете, братья и сестры, величие Иоанна Крестителя не было в том, что видел, может быть, народ, что он вот, жил в пустыне, ел акриды, вот этих кузнечиков, дикий мед, носил верблюжью одежду колючую. Я всегда, когда читаю, как-то немножко как содрогаюсь так, потому что у меня был такой экспириенс, я еще годиком, наверное, мне 5 было, и мама мне купила такой костюмчик матроса с такой шапочкой, там ленточки. И он оказался такой красивый, но колючий. Вы знаете, я его одел, и так мне это прямо как неуютно было. Я на всю жизнь это запомнил. Вот колючая одежда. И вы знаете, мы не можем подражать Иоанну Крестителю, может, чтобы жить в пустыне, чтобы так питаться, чтобы носить такую одежду. Мы не сможем. Вы знаете, как-то я своими ушами слышал свидетельство от одного пастора, уже престарелого, на российский, говорит, был такой случай. Один брат, ну, захотел быть великим, не захотел умоляться, вот наложил пост 40 дней. Я, говорит, пришел к нему, говорю, ты не Христос, ты не Моисей, ты не за свое дело взялся. Ты не думаешь ли, что это сатана тебя на крючок поймал? не сдамся, говорит, все равно. И голоса начались у него там в голове, сжег всю литературу, то есть печальный конец. Не за свое дело взялся, захотел быть человек великим. Но величие Иоанна Крестителя нам пример не в каких-то делах. Вот это для народа было просто как содействие. А величие его именно вот в этом умолении, в смирении, в должном состоянии перед Богом. Именно, вы знаете, именно видеть себя, он сравнивал не так, как фарисеи. Он фарисей, мы знаем, он сравнивал себя с мытарем, да, и он возвеличился. А Иоанн Креститель смотрел на Господа Иисуса Христа и видел его славу, его величие, и поэтому он имел вот такое правильное состояние. И вы знаете, Господь не хочет именно, что посмотри на меня, какое ты ничтожество в сравнении со мной, если мы смотрим на Христа и на себя. Нет, он говорит, посмотри на меня, как я тебя люблю. Я за тебя вот был, лежал в этом хлеву, ребеночком был маленьким. Я за тебя пошел страдать, показал пример любви в омовении ног. Вообще он, Христос, первое место мы знаем, занимает именно по примеру смирения, кротости. Придите ко мне и научитесь. А Иоанн, наверное, Иоанн Креститель, наверное, второе место. Это мы знаем, что величайший человек был из рожденных женами. И вот величие Иоанна Крестителя было именно, что он не сравнивал себя с людьми, а видел Господа, видел его любовь. И вы знаете, будет радость, когда мы смотрим на Господа, будем наши чаще взоры, вот как Иоанн Креститель, будет и любовь тогда, если мы в должном состоянии этого смирения. А оно не допускает, если нету этого умоления, оно не то, что не допускает нам, может, в церкви развиваться, служит препятствием для благословения. Это даже может быть препятствием для вхождения в жизнь вечную. Вообще мы знаем, что Матфея в 18 главе, там, с 1 по 6 стих, спрашивали его, кто больше в Царстве Небесном. Он говорит, если не умолитесь и не будете, как дети, вообще не войдете. Вообще, Царствие Небесное – это для, кто может умоляться, для детей. И второе место Священное Писание, Матфея 7, 7 глава, можно даже прочитать. 7 глава, с 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Ну какое может быть беззаконие, братья и сестры, если так поверхностно посмотреть, ну разве это беззаконие изгонять бесов, чудеса там творить? Это же, ну, благое дело. Но вся причина в том, что именно за счет Господа Иисуса Христа они возвеличивались, не умолялись, а именно вот такие видные дела, чтобы видно было, чтобы вырасти как-то. И это беззаконие. Вы знаете, почему? Потому что Бог не уступит своей славы, свое место. Я помню как-то, один брат свидетельствовал, что один задал такой вопрос, что ну почему, если Господь, Бог вот такой учит смирению, учит кротости, почему он не уступил место дьяволу? Ну это абсурд, это такое, безумец только может сказать, почему? Потому что Творец только один, я ж не могу своей, у нас там курочек немножко есть, уступить ей место хозяина, потому что полностью они зависят, эти животные, от человека нужно кормить, ухаживать, закрывать там. Так и Господь Творец, Он не может уступить. Это абсурд какой-то. Вот. Поэтому должно именно вот это должное состояние перед Богом, смирение, знать свое вот, место, где мы находимся в благоговейном состоянии, в умолении перед Господом. И это большая честь для человека. Очень большая честь, это не посрамление, как и апостол Павел говорил, как радовался Иоанн Креститель, что начал Христос возвеличиваться в его жизни. И мы знаем другие примеры, что вот в Деяниях, там, когда в Листру, по-моему, пришли апостол Павел и Сила, почему они разодрали одежды, когда там исцелили одного человека, и говорит, это боги сошли к нам. И они разодрали одежды, кинулись в народ, потому что сатана хочет всегда, если у него не получается как-то вот это дело благовестия затушить на корню, то он старается, чтобы гордыню какую-то, грех произошел у благовествующих, у верующих. И вот они кинулись, потому что это опасно. Они увидели это дело, чтобы не присвоить славы себе. И когда служанка, мы помним другой случай, я не буду читать, потому что мы собрались все здесь знающие местописания. Помните, когда одержимая служанка говорила, «Се рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения», да? И апостол Павел вознегодовал, изгнал беса. Почему? Потому что, опять же, бес старался приподнять служителей. Какие бы они велики ни были, апостолы, но они люди славы. Апостол Павел это ясно видел и не хотел себе славы какой-то, потому что это преступление. А в современных церквях, вы знаете, много-много именно сотрудничают с бесами. Много таких случаев и примеров. И если кто не верит, то можете подойти. И я знаю такие случаи, когда, да даже здесь в Америке, одна самая большая церковь какая-то, и он выпустил даже книгу «Пастырь», по-моему, как там, как иметь better life, что-то такое, ну, чтобы хорошую жизнь. И ни разу даже имя Христа там не вспоменено. И есть на YouTube свидетельство тоже, что когда, говорит, я именно смотрел нехорошие сайты, когда жил во грехе, церковь начинала расти. Сразу идут, потому что здесь легко, здесь не обличается грех. И когда в сотрудники ты берешь именно вот беса, но это беззаконие. Именно отойдите от меня, делающие беззаконие. Поэтому без смирения не будет любви. Вот этой главной любви, что если не любящий других, кимвал иметь, это все напрасно, мы это знаем. Самое главное, но без этого смирения, без умоления, без этого правильного состояния не будет успеха. И человек, когда не видит себя, когда думает, что он что-то значит, и он много говорит, и руками размахивает, и доказывает. И вы знаете, сколько случаев вот эти борцы за правду, они все, буквально все, ни одного не осталось, чтобы кто-то плохо не кончил. Или он отлученный, или Бог за него берется как-то во всех очень конец плохой. Поэтому братья и сестры, я думаю, относятся ко мне в первую очередь, это место Писания, и ко всем нам, именно, можно сказать, расти в этом направлении, умоляясь перед Господом, почитая друг друга выше себя, и тогда, конечно же, будет Дух Божий действовать. У нас большая нужда молитвенного, покупка молитвенного дома, и чтобы Господь нас услышал, чтобы благословил. Конечно же, Бог всегда слышит, когда народ смиряется, когда занимает вот это должное состояние перед Богом и друг перед другом. И тогда любовь, конечно, именно будем все находиться в любви к Богу, друг другу. И да поможет нам Господь помнить это и стремиться, и Господь поможет нам, потому что задача наша – смиряться, умоляться, быть в должном состоянии, потому что если когда Господь начинает помогать, это очень больно, и поэтому да не будет этого. И за все слава нашему Богу, благодарность Господу нашему Иисусу Христу за Его рождение, за приход в этот мир, за славную победу над грехом, смертью и дьяволом. И он достоин, чтобы мы прославили его, чтобы поблагодарили его за милость и любовь в наших молитвах. И давайте сейчас обратимся в молитвах к Господу. Аминь.